Глава 9. Месть. Время действия – 27 ноября. Место действия – Африка. Доступно – 61 из 120. Пси – 1110 из 1110. Я подхватил из воздуха карту, гадая, что могло выпасть с Джанго. Но карта оказалась бесполезной. Владение мечом – F – 1 из 5. И, кстати... Снова начал Шива. «Отдай все лишние карты архонтов и сумки, и карты со средним магическим даром. Если ты не вернешься, то хотя бы это не пропадет». «Серьезно?» «Очень обнадеживающе. Не смог удержаться я». «А если вернусь? Я хотел получить за карту с магическим даром новый навык». Неожиданно, но Шива больше не злился. Скорее выглядел усталым и раздраженным. И, помедлив, начал. «Пойми, если ты мне отдаешь карту с насыщением, это не значит, что я получаю с нее очки системы. Это лишь значит, что я могу ее отдать другому, сэкономив. Ты и так силен, но помимо тебя есть тысячи тех, для кого даже F-ранговый навык может стать ключом к выживанию. И обо всех них мне нужно думать. Я и так давал тебе немало». «Я заплатил за то, чтобы перекинуть тебя в Африку. Если вернешься с миссии, так уж и быть, поговорим о новом навыке. А пока слушай. Если окажешься в чужом мире, не бросайся сразу убивать. Подожди и затаись. Тогда, возможно, миссия на тебя назначится намного позже. Или на ней будет намного меньше врагов. Понял?» «Опять облом. Шиважмот и гад», — подумал я, но времени на обиды не было. Информация про подождать с резнёй действительно полезна, если уже я буду в роли захватчика. Понял. Я начал выкладывать указанные вещи, карту, сумки архонтов и их одежду. А я ведь даже и не знал, что там внутри. Вряд ли что-то сверхценное, но все же. А смотреть уже не было времени. «И вот, держи». Передо мной на земле появилось 6 рожков для калаша и 2 голубых кристалла. «Кристалл Пси». 456 единиц. Кристалл Пси. 521 единица. Спасибо. Я действительно был счастлив в этот момент, убирая боезапасы и 2 консервы с энергией. А можно было раньше так? Брахман собрал сумку следующего ранга и сейчас накапливает оружие в личных комнатах игроков. Ну и у пары пауков на миссиях мои игроки вырезали по кристаллу. Это все, что есть. Эконом их. Понял. «На этом все. Желаю тебе удачи!» Разговор был закончен, и я в темпе отправился обратно, почти вбегая в личную комнату. Надеть запасную обувь и сменить одежду — это похоже на сгоревшие лохмотья. Переложить карты из карманов прошлой куртки в новую. Нацепить кожаную броню — тоже новую. Старая пришла в негодность, с пропалинами на спине. И шлем. Перезарядить все калаши. Ружье уже было с патронами — хоть их и оставалось всего ничего. И вот, я готов. Врата миссии. Я вгляделся в портал, увидев снова лес. Сердце довольно быстро билось, а во рту немного пересохло. Поехали. Отвод глаз. Внимание, вам выдана миссия «Месть». Описание. Вы находитесь в мире архонтов, которые лишь недавно атаковали ваш мир. Их преступление можно смыть лишь кровью. Сложность – Е-ранг. Противник – архонты. Срок миссии – 3 часа. Условия. Первое – убейте одного врага. Награда – возврат в родовую локацию. Второе – убейте 5 врагов. Награда – навык F-ранга. Третье – убейте 10 врагов. Награда – навык Е-ранга. Четвертое – убейте 100 врагов. Награда – навык D-ранга. Игроков – 1 из 1. Осталось времени – 2.59.54. Я приземлился ногами на мягкую лесную подстилку, осмотрелся и прочитал описание миссии. Мир архонтов. Ядро страха начало покалывать. 2 таких меня чуть не убили. А это их мир. Благо, мне нужно убить только одного, чтобы вернуться домой. И сейчас главный вопрос — это затаиться, чтобы меня не нашли раньше времени и на меня не открыли миссию? Если ее еще не открыли. Откуда я знаю? Нападающих предупреждают, что их сейчас пришли бить. Я отменил скрыт, лучше осмотревшись. Деревья другие, нежели в мире гоблинов. Там были суперсосны, а тут суперели. И кустиков намного больше. А еще тут, похоже, ранняя весна. Вон какое все молодое зеленое. Я машинально сорвал молодой пучок иголок с дерева и начал их жевать. Вкусненько, освежающе. Но из леса надо выбираться. Все же хоть одного, но врага надо найти. Иначе мне настанет писец. И моя история превратится в историю про дикого человека в лесах архонтов. К удивлению, но выбранное направление в сторону меньшего количества деревьев оказалось очень удачным, и через 5 минут я вышел на окраину поля, заметив вдалеке деревню. Прямо ностальгия по первой миссии. «Отлично», — прошептал я. «Деревня — это крестьяне, а крестьян легко убивать». Совесть и гуманизм скривились, крича, посмотрев, во что я превратился. Чем я буду лучше самих архонтов, вырезавших целый город? Тем, что я мстю? Ха, на другой стороне их планеты обычным землепашцам. Но разум отбросил лирику, и я присел за деревом, продолжая наблюдать и размышлять. Я просил у системы простую миссию, где я выживу. И пока что все выглядит так, что она вняла моим просьбам. Ничего сложного. Однако я имею шансы стать намного сильнее. Всего лишь ты убей 100 архонтов и получи навык Д. Ага. А еще 100 игроков, пришедших на миссию, чтобы покарать иномирного вторженца. Хоть я и не знал правил открытия миссии, но подозревал, что чем меньше я убью, тем будет лучше. А еще лучше подождать почти до конца, и тогда уже идти убивать. Деревня явно была очень маленькой, а дома выглядели основательно, и некоторые имели 2-й этаж, прям село, и бежать до него по полю 10 минут или чуть больше. Окончательно все решив, я пошел в другую сторону, влево, потому что заприметил там просеку. И да, через 10 минут протискивания через кусты я вышел на дорогу, пролегающую прям сквозь густой лес. Земляную, но с хорошо накатанной колеей. А значит, как минимум, телеги тут ездят часто. Кстати, на дороге мои шансы будут еще больше. Убить случайного путника легче, чем идти в одиночку на штурм села. И забравшись чуть подальше в лес, чтобы меня было не видно, я уселся все еще раз обдумывая и медитируя. Я смертен. Не просто смертен, а смертен внезапно, что самое плохое. Сейчас жив. А через час мой труп уже могут клевать вороны. И осознавать это было неприятно. Единственный правильный вывод из всего этого — отбросить все лишнее и стать еще лучше. Сражаться, убивать, становиться сильнее. И тогда у меня будет шанс увидеть новый день. Ай, шлеп! Я размажил ладонью жирнючего комара, присосавшегося к шее. Кошмар! В отличие от Сара, тут кровососущие твари уже были, хоть и меньше, чем в глухомании на земле. Там, в деревне, тебя кусали даже те монстры, о существовании которых ты раньше и не подозревал. Надеюсь, эта тварь ядовита не была. Кстати, на голове почти не осталось волос. Все сгорели. Только на затылке что-то было. Но дома надо будет сбрить. А подумать было над чем. Главным образом о том, как выжить, как убивать и как убегать, если на меня выйдут эти твари. Одного архонта я завалю, но вот нескольких. С другой стороны, даже если это суперлюди, обычные крестьяне вряд ли смогут кожи останавливать автоматную очередь. А к нам в мир пришли сильные ребята, воины. Пускай невысоких уровней. Кстати, а какой у них предел уровня и характеристик? Прикинув и посчитав полученный опыт, я получил, что у них предел очков системы 45 на первом уровне, а предел характеристик 15. И эти челы на 2-м уровне уже могут стать мастерами оружия. Кажется, лучники в Африке мастерами и были. Слишком уж метко стреляли. Наконец мысли иссякли, а никто меня убить не хотел. Кроме комаров, которых приходилось жестоко убивать, и без хлопков, в избежание демаскировки. Я аккуратно заполз под крону молодой ели с мясистыми ветками и иголками. Сюда и залететь тяжело, и с дороги меня хрен увидишь. А вот мне сквозь хвою все видно. Дальше я начал жевать молодые побеги иголок, еще не ставших колючими, и тренироваться с пси. Резерв был полным, а телекинез жрал очень мало, и я подхватывал некоторые иголочки, удерживая их в воздухе и улучшая свой контроль. Когда-нибудь, возможно, я так смогу кому-нибудь кинжал вогнать в бочину через несколько лет упорных тренировок. Также я достал новые кристаллы и начал напитывать их силой, подтвердив свои опасения. В новые кристаллы пси текло легко, с приемлемыми потерями, в то время как в старый кристалл почти не хотело входить. Печально. Осталось 1.05.29. Благодать. Сижу под деревом, комары уже не кусают. Пытаюсь сосредоточить пси-силу в солнечном сплетении, в попытках сам не знаю что. Создать второе средоточие? Для себя я отмерил срок в 40 минут. Тогда уже я побегу к деревне, можно и по дороге, и должен успеть кого-нибудь убить. Опасения насчет миссии за мою голову отпускали, а вот беспокойство за то, чтобы не опоздать и не остаться здесь, нарастали. Стоп. Топот копыт. Я подобрался, вглядываясь в дорогу и решая, как поступить. Если это крестьяне, то убить нескольких на дороге намного проще, чем в деревне. Там они быстро смекнут, что к чему, и против меня выйдут народное ополчение. А если это не крестьяне? Я сильнее прижался к веткам, сквозь которые смотрел. И вот, наконец, на дороге мелькнули две телеги. Много, но людей я там насчитал меньше десятка. А над двумя даже светился уровень. Юнит, Архонт, Д, первый уровень. Архонт, Д, первый уровень. Первый уровень. Слабаки. Возможно, у них и навыков нет. Одеты не в одежду игроков, а в простые рубахи. Если не сейчас, то больше уже может и не повезти. Решено. Я подавил ядро страха, активировал отвод глаз и через ветки выбрался на дорогу, внимательно рассматривая уже удаляющиеся повозки. Больше на дороге никого не было. «Отменить отвод глаз!» «Эй!» Меня даже не заметили, уехав чуть дальше, а я чуть подзавис. Стрельнуть в спину из лука, пройтись очередью из калаша, но почему-то в голову пришла абсолютно иная идея — поговорить. Пускай я лишусь неожиданности, но против первых уровней калаш это исправит. Почему я так решил? Чуйка. Обе телеги остановились, а все сидящие посмотрели на меня и начали о чем-то резко переговариваться. Долетели обрывки системных слов, но смысла я так и не понял. Никто даже стрелять из луков не стал, и я медленно направился вперед, но все же контролировал чувство жжения. Там были пара возничих, еще три мужика и трое подростков. Две девушки и парень, все высокие, почти все белокурые. Телеги выглядели вполне обычными, как и лошади. Хоть сердце и билось часто, но, похоже, мне повезло. Это не войны. Почти. Наконец, с задней телеги спрыгнул мужик на вид лет 20 и 1,85 м ростом. И направился ко мне, а в его руках появилось копье. Системной сумки не было, а оружие он извлек из карты, которую потом аккуратно положил в сумочку на поясе. Остальные двое мужиков тоже спрыгнули и направились следом. Но оружие взяли из телеги, ну а остальные остались сидеть. «Ты из какой деревни, раб? Откуда на тебе одежда игроков и сумка?» На чистом системном спросил первый мужик, подходя почти вплотную, но все же не сокращая дистанцию на удар копья. «А у меня в руках все еще не было оружия». Остальные заняли позиции по левую и правую руку от первого. А я понял, что оружие в их руках не системное, кроме того, что стоял по центру. Но его копье было F-ранга. Это меня успокоило. Если здесь так же, как в мире гоблинов, и системное оружие — это редкая ценность, то сильными они не могут быть. «Раб? Я не раб», — ответил я на системном. «Они что, приняли меня за местного? А ничего, что у меня уровень 6-й?» «Не раб?» — наигранно удивился главный. «Смотрите, парни! Человек украл сумку и одежду и считает, что мы теперь будем считать его не рабом!» «Откуда ты сбежал и где все это украл, гаденыш? Или убил кого-то?» Со злобы уже ко мне обратился главный. «Значит так, парень!» Это начал уже левый, самый старший из троицы. «Или ты сейчас отдаешь все нам и едешь к господину Вариасану, он решает, как тебя наказать. Или мы сейчас убьем тебя, как преступника. На месте. Решай». Я стоял в непонимании. И это первые уровни. Они не могли высоко прокачать владение оружием. Неужели не так уверен в своих навыках? Они вообще видят мой уровень? Я 6-го уровня. Думаете, что намного сильнее меня? Повисла тишина. А навык лжи точно идентифицировал только удивление и ступор. Применить идентификацию? Но она вроде не дает узнать навыки, только параметры. А по ним они и так меня превосходят. Я это и так понял. «Да он брешет! Не может такого быть!» Взорвался левый, самый старый. Да так, что слюна изо рта полетела. Но остальные тут же напряглись, встав в стойку и наставив на меня копья. «Значит, уровень они не видят». «Кто такой господин Варисан?» — попытался я продолжить разговор. Но двое архонтов стали заходить по краям, и я понял, что время разговоров окончено. Если я хочу что-то узнать, это надо будет делать под пытками. Прыжок назад с правой руки срывается вспышка света на сотню пси, разлетающейся широким конусом. Все трое дернулись, но не потеряли меня из виду. Им на таком расстоянии слегка заслепило глаза. А в моих руках появился калаш, и я зажал гашетку. Опыта уже было чуть больше, и тремя очередями я скосил всех троих. Так просто? Отвод глаз! Более немедля я рванул вперед и чуть в сторону, видя, как лошади чуть ли не встали на дыбы от шума выстрелов. И снова очередь. По лошадям и возничим. Архонт на второй телеге свалился, скошенный очередью. А на первой спрыгнул сам, хватая из телеги копье. И все? Так просто? Я сам себе не верил, но все же продолжал действовать. Лошадь повалилась на землю, а я рванул обратно назад. Опыт не должен пропасть. Трое мужиков валялись на земле. Кто-то зажимал раны, кто-то хрипел. Третий был в отрубе. 3000 на генотей. 3 жизни. Внимание! Вы убили юнита Архон Д, 1 уровень. Вы получили 18 очков системы. 79 из 120. «Внимание! Вы выполнили минимальные условия миссии. Внимание! Вы убили юнит Архон Д, 1 уровень. Вы получили 18 очков системы. 97 из 120. Внимание! Вы убили Архон 9, 1 уровень. Вы получили 18 очков системы. 115 из 120». Ох, поток энергии был прекрасен. Опыт опять подскочил к границе, что снова вызвало раздражение. Изучать 5-й уровень Нагината сейчас? Боюсь, поток образов будет очень сильным и долгим. А мне лучше не отвлекаться. Внимание! На вас будет сформирована миссия. Только этого не хватало. Сейчас это слишком много. Я не успею сбежать. Опять ошибка. Надо было пропустить телегу. Хотя стоп. Я знаю, куда можно потратить опыт. Внимание! Желаете прорваться через первый барьер параметра «Разум»? 80 очков системы. Шанс успеха 98%. Чуйка подсказывала, что это вполне допустимо. Если будет больно, то немного и недолго. И главное, не напряжет мозги чрезмерно. Да, доступно 35 из 120. В голове закружился водоворот энергии. А пси мгновенно восполнилось. И опять ошибка. За счет этого я мог восполнить ядро. Хотя бы частично. А сейчас вся энергия уйдет впустую. Но ноги уже несли дальше. Я не могу позволить раненым сдохнуть. Два подростка или молодых архонтов, в красивых одеждах и явно статусом повыше, спрыгнули с телеги, и парень нервно держал меч, находясь в ступоре. Третья осталась на телеге, но вжалась в пол. И я их пропустил. Потом допрошу. Сейчас нужно разобраться с мужиками. Первый уже почти истек кровью, и я его добил. «Внимание! Вы убили Архонт, да, 1 уровень. Вы получили 18 очков системы, 53 из 120». Тут же я прыгнул чуть дальше, вгоняя Нагинату в круп лошади. Ох, тут я и стоял сбоку, но молниеносный удар копытом пронесся лишь слегка сбоку от головы. Вот кто настоящий монстр. Еще чуть, и я бы подох. Тварь отскочила, но на ее боку осталась глубокая резаная рана, через которую было видно внутренности. Новый рывок и новый удар. «Внимание! Вы убили лошадь, F, 1 уровень. Вы получили 4 очка системы, 57 из 120». Тварина завалилась на бок, а я уже бежал дальше к последнему архонту. Парень позади все так же что-то орал, но меня не видел. На этих архонтов отвод глаз вполне работал. Пятый мужик трясся с копьем в руках, привалившись к телеге. И копье тоже было несистемным. Бедные они какие-то. Простой кол в живот, и мужик превращается в труп. Внимание! Вы убили Архонда первый уровень. Вы получили 18 очков системы. 75 из 120. Внимание! Вы выполнили задание 2. Отлично! Вот и халявный навык F-ранга, если не вспоминать про сформированную миссию. Последняя лошадка хрипела, дрыгаясь на земле, и я избавил ее от страданий. Внимание! Вы убили лошадь F первый уровень. Вы получили 4 очка системы, 79 из 120. Выдернув Нагинату, я вновь осмотрелся. Врагов больше не было, только трое молодых людей, но из них хоть что-то представлял только парень. А нет, девушка в богатой одежде уже сжимала лук, смотря в мою сторону, но не видела меня. Отлично, можно и поговорить. Внимание! Успех! Предел параметра «разум» увеличен. 10 из 15. Вы первый из вашего мира, кто прорвался через первый барьер разума. Внимание! Вы разблокировали параметр «известность». Плюс 1 из 1. «Известность» позволяет делать запросы к базе данных относительно иных системных существ. Отражает влияние и значимость. Чем выше этот параметр, тем больше шансы, что с вами станут разговаривать. Внимание! Вы получили скрытый системный навык, запрос к базе данных. Внимание! Отношения с внешними богами улучшены. Внимание! Отношения с существами хаоса улучшены. Ого!